Глава 456. Давай вместе стараться. Подружиться. Для Цзуита стало легкой неожиданностью. Он не думал, что глава общества Таро поставит такое условие. Но он чувствовал добрую волю Шута. Об обществе Таро Цзуи знал не так много. Данная организация имела долгую историю, ее первые члены являлись аскетичными монахами европейской религиозной общины. Общество Таро было сформировано, чтобы вести борьбу против мрака и разложения внутри религиозной общины, а впоследствии посвятило себя охоте на порочных экстраординаров. В настоящее время основной целью общества Таро было сохранение баланса между обычными людьми и экстраординарами. Они выступали против того, чтобы сообщество экстраординаров осваивало дикий мир, и считали, что нужно уничтожить все мировые камни, тем самым их родной мир окажется в безопасности. К тому же общество Таро считало, что экстраординары не должны ставить себя выше обычных людей, и в то же время поддерживало антиядерное движение, требуя от правительства разных стран уничтожения всего ядерного оружия и всех ядерных объектов, включая атомные электростанции. Из-за этого между обществом Таро и правительствами стран произошел огромный конфликт интересов, а потому первые были занесены в список опасных организаций. На самом деле общество Таро вовсе не являлось экстремистской организацией. Они противостояли Совету Истины вот уже 1000 лет, и в значительной степени сдерживали развитие последних, чем приносили пользу для этого мира. Даже несмотря на то, что многие не признавали их взгляды. Общество Таро придерживалось весьма консервативных взглядов, тем не менее явно не относилось к лагерю порока. Шут сказал, что враг моего врага не обязательно мой друг, и это бесспорно верно, но общество Таро действительно могло подружиться с Цзуи. Цзуи не сразу откликнулся, а повертел флешку в руке и вдруг спросил. «Вы ведь не китаец?» Шут слабо улыбнулся. «Я на 1/4 китаец, у меня нет никакой неприязни к Китаю». Цзуи кивнул, убрал флешку и протянул собеседнику руку. «Я принимаю этот подарок. Спасибо». «Не за что». Шут пожал ему руку, сказав. «Расправиться с Советом Истины – священный долг нашего общества Таро. Если понадобится помощь, обращайтесь». Цзуи не стал скромничать. «Хорошо. В таком случае, до свидания». Шут с улыбкой произнес. «Жду нашей следующей встречи, консультант Зо. До свидания». Наблюдая, как силуэт Шута удаляется по крутой горной дорожке, Цзуи призадумался. На первый взгляд, этот глава общества Таро показался Цзуи неприметным, слишком неприметным. Попадись такой человек по пути, Цзуи воспринял бы его как обычного прохожего, а не как одного из сильнейших экстраординаров Земли, конечно, при условии, что не стал бы специально сканировать его. Шут определенно владел бесчисленным множеством тайн. Цзуи даже хотел поближе его узнать, но сейчас был неподходящий момент. Покинув горный пик, Цзуи вернулся в город. Он не сразу направился домой, а сперва посетил экстрабюро, где передал техническому персоналу флешку на диагностику. Хотя у Цзуи сложилось хорошее впечатление о Шуте, он не мог полностью доверять тому. После того, как технический персонал провел диагностику и установил, что с флешкой нет никаких проблем, Цзуи вернулся домой. Поужинав, он вошел в рабочий кабинет и подключил флешку к компьютеру. Шут предоставил не так много материалов. По правде говоря, по-настоящему полезным оказался лишь один файл, зато внутри этого файла имелся список из более чем 100 членов Совета Истины, а также соответствующая информация. В основном эти члены Совета Истины являлись кольценосцами и кинжелоносцами, а некоторых подозревали в том, что они шпионы и жезлоносцы. Среди них были 2 жезлоносца. Несмотря на то, что отсутствовали 100% доказательства, общество Таро, благодаря всевозможным следам и зацепкам, пришло к выводу, что это подозрение, скорее всего, верно. Но эти 2 жезлоносца занимали высокое положение и являлись очень влиятельными фигурами. Общество Таро не располагало четкими доказательствами и не решалось проводить операции против них. Такими же являлись кольценосцы и шпионы в списке. С этими людьми было нелегко расправиться. А кинжелоносцев было крайне сложно найти. Будучи убийцами, ходившими во тьме, они в совершенстве владели скрытным перемещением. По сравнению с огромным Советом Истины, общество Таро, несомненно, было значительно слабее. Тем более было занесено в список опасных организаций, что зачастую мешало им проводить операции против Совета Истины и не давало им легкомысленно перейти границы дозволенного. Цзуи понимал, почему Шут отдал ему этот список. Ему требовалось как можно скорее уничтожить Совет Истины и найти частицу души Тора, чтобы окончательно разобраться с этой скрытой угрозой, поэтому чем больше этот именной список, тем лучше. Общество Таро из различных опасений сдерживало себя, а Цзуи нет. Общество Таро было недостаточно сил, а Цзуи не боялся никаких врагов. Пока он смотрел в монитор, в его глазах мерцали яростные лучи. «Папа!» В это время прибежала Баор. Во взгляде Цзуи тут же пропали лучи, говорившие его желание убивать. Он обернулся, спросив. «Что такое золотце?» «Обними!» Девочка раскинула руки в стороны, а Цзуи, расплывшись в улыбке, поднял ее и усадил к себе на колени. Баор, хихикая, промолвила. «Папа, у меня сегодня был экзамен по математике и китайскому языку. Знаешь, на сколько баллов я сдала?» Цзуи удивился. «Правда? И насколько же сдала?» Академия Небесного Руководства, где в настоящее время училась девочка, считалась специфическим учебным заведением. Учащиеся не только проходили экстраординарные курсы, но и изучали общепринятые предметы в соответствии со своим возрастом и первоначальным образованием. Несмотря на то, что в конце не требовалось давать общий единый государственный экзамен, обучение проходило примерно как в стандартной школе. Разумеется, были и контрольные работы. Баор с довольным личиком сказала. «А ты угадай!» «Хм...» Цзуи, поразмыслив, ответил. «Математику на 100 баллов и китайский язык на 100 баллов». Баор поразилась. «Откуда ты знаешь? Тебе учитель Джан сообщил?» «Нет». Цзуи объяснил. «Я просто угадал, потому что мое золото такое умное, что точно может сдать оба предмета на 100 баллов». Баор приняла гордый вид. «Я крутая?» Цзуи подтвердил. «Баор самая крутая». «Хм, папа готов тебя наградить? Что желаешь получить?» «Пока не придумала». Баор всерьез ответила. «Завтра еще экзамены по иностранному языку и наукам. Как все сдам, тогда и скажу тебе». «Ладно». Цзуи сказал. «Завтра папе надо уехать в командировку. Вернусь, наверное, через несколько дней. К этому времени как раз расскажешь мне, что хочешь получить награду». «А?» Баор надула губки. «Опять уезжаешь?» «Да». Цзуи погладил ей личико, сказав. «У папы еще много работы, которую надо доделать». Искоренение зла и поддержание порядка являлись работой Цзуи. Этот мир становился все более нестабильным. Раз он взвалил на свои плечи такую ответственность, то, естественно, обязан был в полной мере исполнять свой долг. «Давай вместе стараться. Надеюсь, ты снова хорошо сдашь экзамены». «Ага». Баор закивала головой. «Пойду повторять уроки. Пока, папа». «Не сиди допоздна. Пораньше ложись спать». Глядя за убегавшей в припрыжку девочкой, Цзуи еще сильнее укрепился в намерении полностью искоренить совет истины.